Яшенрыс, ашна хабат фамшачжу тизаку афина кадрым тқыдынану тетубыта. Тимофей тэтшошит, тхам фалдажи Христос яхатлан кабарышыр, сыфхам яга ун офымча кыдырдажи, ар шадыш кадагуах. Ар кызфадагуахар, мугзажуахам шашишу, хати гогзанчым трамачыны пайы, шугухар агапытан хави, шишаш хунага, шутетыну, шуагуш хунави ар. Аж веде гузажохом тахафан файл зарашитер шашаша. Шадеш тезешем гузажох тезарахафаштер шатуара. Ша зарашам фаду араштави хора. Арыш аж нахбе самшачижу. Шаш хунра зететер зазашану тимафей шадеш хазагуар. Шайтану цифхам псакод язарашану аужитим зегурача шадихахуру ти оф хавалю хорача сишкинаштар. Джи тимафей шадеш кичижи тадеш хакважи Фишлас хуннагара, якабар дака харкат фихах. Шича шуг та тахзарачи запитри, та ша шутлягну тазарача хобсарам фаду, шари та тушлягну тазарача хобсарари, ашкати уажа. Тшухар, кин пстоми гузажо пстоми тахат патми, фишлас хуннага якабарча тазагушхах. Джизиус ханам югок пыттош заратетам пая, шипхо тапсау. Шаш пая гушагот хам пасхашити абстоми и пагоч фадо, и куно шаш пая седошот хам шитх фатсуна. Шутлагу жинави, шифлас хуннага и шичагахар и тагу жинхави, чеши мафи тубьятагот хам тесау. Яш читху тата сапара тизивус хан Иисус Христос расшадыш тагважину, гобкот фазаварах, тэш ушазарат лагурам фадо. Зимсхан нахашвижу шузаригастягужи запатанави, цифпстауриш ин фигастягужи запатанихави вараху. Тизимсхан Иисус Христос и цифтап апстаури югусаху мадунаем кызыкойча, зими шузаригамсан зишимо, гухабзалача тхо тяхтастап апашфа шуучанным пая, шугухар ярагапатах.